Глава 10. Мой клиент. Вечером я сидел у себя в конторе и писал письмо Вере Свободе о том, что с отмыванием денег в банке Веллер и Велькер покончено, что банк был похож на сумасшедший дом, в котором сумасшедшие заперли врачей и медсестер и выдавали себя за врачей и медсестер, что Самарин, предводитель сумасшедших, мертв, и что власть снова попала в руки доктора Велькера. Сравнение Негельсбаха мне понравилось. По почте пришло письмо от Велькера, благодарственное, и эта благодарность сопровождалась чеком на 12 тысяч марок. Кроме того, в субботу через 2 недели он приглашает меня на праздник по поводу его возвращения на Густав-Кирхоф-штрассе. Там мы еще раз соберемся все вместе. Я подумал, не должен ли представить ему детальный финансовый отчет, как обещал, при получении заказа. Обычно по окончании дела я составляю своим клиентам письменный отчет. Дело закончено? Клиенту от меня больше ничего не нужно. Поблагодарил, заплатил и пригласил на встречу прощальную. Для него вопрос исчерпан. А для меня? Кто до смерти напугал Шулера? Самарин не признался, но и не отрицал категорически. Мне не верилось, что он убрал с дороги Шулера просто из-за денег, иначе бы не сказал, что Шулер научил его читать и писать. Если он убил его своими или чужими руками, значит, за этим стоит что-то большее, чем кейс с деньгами. А что? И чем же он до смерти напугал Шулера? Или я просто себя обманываю? Не хочу осознать, что сам был причиной смерти Шулера. Не потому ли я выискиваю какие-то независящие от меня обстоятельства, что истинные причины следует искать в его старческой слабости и неловкости и в моей медлительности? Физическая немощь, плохой день, сумасшедшая сумма денег недостаточно ли для того, чтобы привести Шулера в то состояние, в котором он был, когда мы встретились? Я встал и подошел к окну. Вон там стояла его Изетта. Вон там он отдал мне кейс. Там он выехал на встречную полосу и вылетел между светофором и деревом на газон. Вон там под деревом он умер. На светофоре загорелся красный свет, желтый, зеленый. Снова желтый и красный. Я не мог отвести от светофора взгляд. Такого цвета была смерть бывшего учителя Адольфа Шулера. Самарин ли так его напугал? Или виноват возраст и расшатанные нервы? Я мог его спасти и не спас. Я перед ним в долгу. Вернуть его к жизни я не в силах, зато способен разобраться в смерти. Теперь он мой клиент. Красный, желтый, зеленый. Желтый, красный. Нет. Разобраться я должен не только ради Шулера, но и ради себя самого. Разобраться в своем последнем деле, потому что это дело для меня последнее. Кроме дела, полученного только благодаря случайной встрече в горах, я вот уже несколько месяцев не получал никаких заказов. Возможно, мне еще раз поручат искать поддельные больничные листы, но я не захочу за это браться. Жаль, что нельзя выбирать свое последнее дело. Дело, являющееся итогом жизни, конечным результатом, дело, которое подводит черту и обобщает все, что ты успел сделать. Вместо этого последнее дело оказывается столь же случайным, как и все остальные. Вот так и бывает. Решаешь одни проблемы, потом другие, и тут выясняется, что это и есть твоя жизнь.